Это как насилие над личностью. Человека избивают, калечат, обворовывают. Фильм – порождение творческой мысли, где все рассчитано, где свое дыхание, свой внутренний ритм, своя интонация и своя музыкальность подвергают грубому вмешательству извне, лупят по нему молотком. Да это же преступление. Не просто возмутительное попрание авторского права, а преступление, наказуемое по закону. Того, кто совершает его, должны, по-моему, приговаривать к такой же мере наказания. Пусть испытывает на себе нападение грабителя, разбойника, головореза, потому что сам он совершил подлое, гнусное злодеяние. И мне непонятно, почему на подобное насилие равнодушно взирает не только магистратуру, но, в общем, и сама публика, которую лишают права спокойно смотреть фильм таким, каким его задумал автор. Происходит что-то вроде принудительного приучения зрителя к телерекламе. Зритель привыкает к приблизительности, невнимательности и к своей неспособности сосредоточиваться. В общем, это высшая степень наплевательства, насмешка над культурой, над личностью автора, над чувствами, вложенными в его произведение, и над самими идеями, которые хочет донести до тебя человек, рассказывающий какую-то историю. Да, это поощрение насилия. Из заметок Феллини. Перед самым началом съемок мне пришла в голову еще одна мыслишка насчет двойников. Телевидение само себя передразнивает, показывая всех этих подражателей, которые имитируют политических деятелей и известных артистов, а затем еще других имитаторов, имитирующих тех первых. Получается что-то вроде эффекта зеркал, бесконечное отражение, от которого голова идет кругом, от которого тупеешь, и который все больше и больше отдаляет тебя от подлинного, от оригинала. Все здесь вторичное, подержанное, отраженное, сплошные аллюзии. В общем, какая-то сага приблизительности. Мне думается, этот аспект тоже следует подчеркнуть, если пытаешься показать, что такое телевидение — и как глубоко антикультурна такая его функция. Вот тут и возник вопрос о двойниках. Кто-то похож на кого-то другого, как телевидение хотело бы походить на кино, на хронику, на действительность. Из диалогов Феллини с двойниками. Для съемок фильма «Джинджер и Фред» Феллини понадобились двойники знаменитостей самых разных эпох. И вот в Чинечитто толпами повалили такие двойники. Один из кандидатов. «Не знаю, на кого я похож, но у меня 5 детей, и их надо как-то кормить». Он толст, волосат и грозен. А вот другой. «Я умею делать все, все, что угодно. Если захочу, даже чудо могу сотворить». «Какое чудо?» «Да вот позавчера, например, в нашем доме отключили воду. Так я ее заставил потечь». Бородатый дядя. «Я похож на Верди, Гарибальди, Маркса». «Может, и на Моисея?» «Вы верно подметили. На Моисея тоже». «А без бороды?» «Без бороды я пропал». «Еще один. Можно я буду двойником? Раньше я никогда этим не занимался, но я научусь. Мне все дается легко. Вообще у меня склонность к необычным профессиям». «И еще, откуда я знаю, на кого я похож? Это вы сами должны мне сказать? И что за люди пошли?» Из заметок Феллини. «Где-то я вычитал, что во Флоренции живет сеньора, который записывает на магнитофонную ленту голоса умерших. Однажды в субботу я решил ее навестить. Сеньора, записывающая голоса, была возбуждена, взволнована и так... орудовала двумя старыми магнитофонами, словно перед ней были рычаги моторного вагона трамвая. Ее сын, сидя в сторонке, внимательно за всем наблюдал. «Видите ли, — сказал он мне, — лучше всего у мамы получается контакт с душами детей, умерших во время войны. Я предложил им сыграть в моем фильме самих себя. Мать ответила, что она очень занята сейчас Леной, главным привидением, которое очень трудно уловить. А сын согласился. Из ночных записок Феллини. Как может называться...